С грехом пополам Саша умыла мальчиков, надела на Аню платье, новое, сатиновое, в голубой горошек. Она заплела Ане две косички и даже повязала синюю ленту. Отодвинула Аню, посмотрела как бы со стороны, но не увидела ни смешного беззубого рта, ни тощего личика. Ярко сияли ей навстречу шоколадные веселые глаза. «Хорошие глаза!» — вдруг снова обрадовалась Саша. «Карие, светлые!» «Пошли!» — сказал Митя и взял Аню за руку. Мальчики семенили рядом. «Хвостовства завтра будет! Хвостовства!» — подумала Саша. Они вернулись домой счастливые, веселые, все четверо, даже Митя. Словно дети передали ему частицу своей радости. Три мешочка с изюмом, урюком, орехами. На брата, кроме Мити, по 8 грецких орехов и одному прянику. Аня развернула пакетик, развернула молитвенно, осторожно и высыпала все сокровища на стол. «Это тебе, мама!» — сказала Аня торжественно. «Это тебе, тетя Анися! Мите и тебе тоже! Это урюк! Он очень сладкий! На, Митя!» «Не надо, не надо! Ешь сама!» «Возьми!» — сдвинув брови, сказала Саша. Мальчики, потрясенные Аниной щедростью, принялись развязывать свои мешочки. «Нет!» — сказала Аня. «Отнесите своей бабушке!» «Я своей маме, твоей тете Анисе и Мите, а вы своей бабушке». «Мама, да чего ж весело было!» — говорила Аня, ночью захлебываясь и перебирая Сашины пальцы. «Я стихи прочитала, и все мне хлопали, а Митя даже сказал «браво». «Митя любит тебя», — осторожно сказала Саша. Аня примолкла. «Мама! А столов, столов у них, — сказала она, чуть погодя, уже засыпая, — и чернильниц, чернильниц у них, но прямо в каждой комнате три стола». Хозяйка добилась своего. Митя уворовал у нее из сарая дощечку и вырезал ребятам лодку. Выпросил у Аниси Матвеевны обрывок старой простыни и сделал два паруса. «Ну, совсем настоящее! Ну, вылитые паруса!» — кричал Сережа. «Ну, здорово!» — как зачарованный, — повторил Юра. А соседские ребята молчали. Они глядели на лодку жадно и завистливо, и один постарше попробовал сказать. «Подумаешь, лодка, у нас их дома полно!» Но никто и ухом не повел, словно и не слыхали. Юра, Сережа и Аня пошли к арыку. Лежа на животах и прикрепив лодку к берегу толстой веревкой, чтобы не унесло, они смотрели на волшебное отражение лодки в воде. Им казалось, что лодку уносят волны, что раздуваются по ветру паруса. В арык глядели небо и солнце, и длинное узкое тело лодки, и белый ее парус. Лодку несло, несло, и вдруг унесло. Она сорвалась с веревки, и все трое тотчас бултыхнулись в воду. Три пары рук схватили лодку, три пары босых ног шлепали по дну, пока прохожий не прикрикнул: «Эй, ребята, назад!» И все трое пошли назад, и лодка опять поплыла, привязанная к веревке. И уплыла бы в далекие страны, если бы за ней не пришли Саша с Катей. Саша поволокла ребят прочь от арыка, а дружок уже хотел было броситься в воду, но раздумал, увидев, что и без его вмешательства все целы. «Мама, не сердись, ведь жарко!» — оправдывалась Аня. Саша сердилась, но старалась воли себе не давать. «Ой, какой же у тебя папа!» — заискивающе сказал Юра. «Лодку какую сделал!» «А он мне не папа совсем!» — вдруг сказала Аня и поглядела на Сашу с вызовом.